Глава 78. Большое представление. С раннего утра в Павловск началось паломничество. Утренние поезда, еще вчера полупустые, лопались от пассажиров, которые готовы были лезть и в дверь, и в окна, лишь бы влезть. Кажется, ехала вся столица. Мелкие чиновники, приказчики, отцы семейства со своими семействами, городские бездельники, офицеры, взявшие ради такого случая отпуск, купцы, фабриканты, биржевые маклеры, репортеры, студенты и даже сливки высшего общества. Добирались как могли. В собственных каретах, на столичных извозчиках, нанятых за бешеные деньги, на попутных крестьянских телегах, на велосипедах и, конечно, на поезде. Только воздушного шара не хватало. Каждый считал своим долгом оказаться в Павловске. Ехали те, у кого были свои дачи, те, кому повезло снять ее на лето. Но больше всего было тех, кто посещал Павловск от силы раз в году. Именно в этот день. Пропустить открытие сезона считалось невозможным преступлением. Откуда взялась эта мода, никто не знал. Но во всех салонах и ресторанах столицы последние две недели только и было разговоров, что «А вы едете в Павловск?». Важность приехать именно 1 мая никто не оспаривал. Как будто это стало признаком хорошего тона. Все знали, что на открытие обязательно будет кто-то из высоких гостей. Рангом не меньше министра. Шушукались об этом и предвкушали, как увидят живого министра. Конечно, многие лелеяли тайную надежду, что сам государь посетит праздник. Но это было бы слишком большой удачей, на которую никто не рассчитывал. Достаточно и министра. Само открытие сезона было чрезвычайно скромным. Не было салютов, слоны не маршировали по улицам, военные оркестры не проходили маршем, и даже торжественная иллюминация не украшала городок. Все открытие состояло из концерта в музыкальном «воксале», как здесь называли зал для проведения концертов, у железнодорожного вокзала как раз и расположенный, в том самом, где Штраус чуть меньше 30 лет назад дирижировал вальсами. С тех пор поменялся дирижер и состав оркестра. Но концертная программа осталась из тех же вальсов, а потому была известна всем и заранее. Никакие звезды вроде Шаляпина не раскрашивали однообразие. Все это повторялось из года в год и должно было надоесть до тошноты, но столичная публика проявляла поразительное благодушие. Ни один петербургский театр не мог себе позволить давать надоевшее представление столько лет. Его бы закидали гнилой брюквой, а Павловскому оркестру все сходило с рук. Мало того, первый концерт, он же открытие сезона, проходил с двойным аншлагом, на который билеты выкупались за месяц вперед, как только поступали в продажу. Объяснения подобному чуду не было, да его никто и не искал. Управляющий городом Антонов расцвел не хуже сирени. Стараниями супруги он пришел в себя после нервных потрясений и выглядел молодцом. Кланялся дамам и господам, выбирая по виду наиболее аристократичных и светских, даже не зная, кто они, а так, на всякий случай. Как и должен поступать радушный хозяин города. Он слышал, что министр Плеве должен прибыть на открытие. И хоть официально об этом не сообщалось, но вокруг только и разговоров было, что новый глава Министерства внутренних дел почтит своим визитом открытие сезона. Антонов не мог нарадоваться на праздничную толпу, заполнившую площадь у воксала и штурмовавшую вход в концертный зал. Пользуясь своим положением, он прошел через служебный вход, чтобы миновать давку, и вышел в зрительный зал. Зал этот, построенный по проекту архитектора Бенуа, отдаленно напоминал готический собор с унесенным вверх потолком, просторный, большой и светлый, в котором музыка свободно неслась со сцены. Для зрителей не было постоянных кресел, их заменяли легкие венские стулья. Что и понятно, не так давно тут танцевали под музыку Штрауса в такт его дирижерской палочки. Свободных мест почти не осталось. Публика с шумом, гомоном и смехом рассаживалась. Дамы старались не помять юбки, их кавалеры толкались спинами, стараясь подать стул своей даме. Шелестел ветерок светских разговоров, махали разноцветные веера, в воздухе стояло облачко из смеси духов, на сцене оркестранты настраивали струнные. Происходило все то, что делает праздник праздником. Антонов обожал всю эту суету и буквально молодел на глазах. Он замечал в зале знакомые лица, приезжих и горожан, кивал им, улыбался, всем видом показывая, как много отдал трудов, чтобы праздник случился. Но он не спеша стал продвигаться ко второму ряду, где уже сидела его супруга, а его стул придерживал секретарь, который потом постоит в сторонке, невелика честь. В первом ряду, в самом центре, были оставлены лучшие места для почетного гостя. Управляющий, кивая во все стороны, пробрался к своему стулу, изгнав секретаря. Он не садился, обозревая праздничное кипение зала. В дальнем конце у входа случилась небольшая потасовка. Расталкивая толпящихся у дверей, в зал ворвался городовой без фуражки и портупеи, двинулся вперед и стал осматриваться, словно хищник, который ищет себе добычу. Появление городового на праздничном концерте было столь дико, что все внимание публики было обращено к нему и особенно его расхристанному виду. Антонов был настолько сражен неслыханной дерзостью, что не сразу разглядел лицо городового. А когда пригляделся, чуть не задохнулся от возмущения. Это был тот самый столичный господин, которого управляющий возненавидел до глубины души. Да что он себе позволяет? Да еще какой-то маскарад придумал, куда только Сыровяткин смотрит. И тут Антонов увидел позади фальшивого городового своего полицмейстера и высокого господина с желтым саквояжем. Сердце управляющего сжалось от страшного предчувствия. «Сейчас эти мерзкие личности испортят открытие сезона, испортят праздник, который город ждал целый год. На его репутацию ляжет несмываемое пятно. Их надо остановить и образумить во что бы то ни стало». Антонов уже ринулся, чтобы встать на пути врагов праздника, как вдруг от стульев у прохода встали два крепких господина и преградили дорогу фальшивому городовому. Антонов не слышал, что ему было сказано, но этот мерзкий тип не стал устраивать скандал и под конвоем мужественных господ отступил к дверям. Управляющий не знал, кого благодарить за такой великий поступок, но пожелал им всего самого лучшего. Нашлись честные люди, остановившие хама. Теперь можно не беспокоиться. Умиротворенный и счастливый, Антонов уселся на место и даже сказал что-то ласковое супруге, которая мучилась от тесного платья. Крепкие господа проводили ряженого городового подальше от публики. Он не оказывал сопротивления, хотя мог бы справиться с ними. Сыровяткин с Лебедевым следовали за ним. Его провели в небольшой холл, устроенный для отдыха публики. Там было пустынно. Двое похожих мужчин стояли на входе и не пропустили полицмейстера с криминалистом. На диванчике у окна сидел Ратаев, с невозмутимым видом попивая чай из чашки. «Маскировка не из лучших», — сказал он, окинув взглядом Ванзарова. «Остановите ее». «Кого, Родион Георгиевич?» «Министр все-таки приедет?» Ратаев отставил чашку на подоконник и сложил пальцы замком. «Лучше бы вы свое дело довели до конца, а не лезли куда не следует. «Вы очень меня разочаровали, Ванзаров. Хотя бы уведите ее из зала. Все будет хорошо, поверьте мне. О, слышите?» Стало тихо. «Сейчас начнется». Оркестр затих. В зале угас шум. Величавой походкой на сцену вышел конферансье в отличном смокинге. Он приветствовал публику и просил простить за небольшую задержку. Ожидался высокий гость, но, к сожалению, он не сможет прибыть. А праздничный концерт начинается. Краем глаза Антонов заметил, как из соседнего ряда поднялась барышня в глухом темном платье, совсем не по сезону. Лицо ее было бледно и как-то непразднично. Управляющий знал ее, но не мог вспомнить фамилию. Не до того ему было. Барышня пошла по проходу между кресел. За ней незаметно последовала пара мужчин с мускулатурой, заметной под сюртуками. Она сама пришла к боковому холлу, где ее остановили. Заметив ее, Ратаев отдал приказ пропустить. Барышня медленно подошла и остановилась в шагах в трех от него. «Что вы тут делаете?» — спросил он строго. «Я пришла для того, чтобы...» Она не договорила. Перед ней встал Ванзаров, закрывая Ратаева. «Агния, все кончено», — сказал он. «Не надо. Вас обманули, вас использовали». «Уйдите! Уйдите, Ванзаров, это не ваше дело! Я не хочу вашей...» «Я полицейский, занесите меня на свой счет». Ратаев вскочил с диванчика и сдвинулся к окну. «Что происходит?» «У вашего агента бомба, Леонид Александрович», — сказал Ванзаров, глядя в ее удивительные глаза. «Какая бомба? Что за чушь? У нее ничего нет». «В этом фокус. Бомбы нет в руках». Ванзаров пристально посмотрел на Ратаева. «Она обещала, что выдаст заговорщиков, которые готовят покушение на министра. Она выкупила карьеру сестры тем, что обещала стать вашим осведомителем и агентом». «Молчать!» — рявкнул Ратаев. «Взять!» К Агнии бросились, схватили ее за руки. Каждую в крепком захвате держал агент. Она улыбнулась. «Ванзаров, зачем вы влезли?» «Еще можно помочь», — сказал он. «Слишком поздно», — тихо проговорила Агния. «Прости меня». «Да уберите вы его!» — снова крикнул Ратаев. Ванзарова толкнули в плечи. Он сдержался, отошел в сторону. Барышню держали так, что она не могла даже шевельнуться. Ратаев подошел к ней и внимательно осмотрел одежду. «Обман дорого тебе обойдется», — сказал он. «Боевая группа. Твоя выдумка?» Агния не ответила. «В таком случае проверим вашу проницательность, Ванзаров». В руке Ратаева появилась финка, которую заведующий особым отделом носил на всякий случай и умел использовать. Одним движением он распорол платье от ворота до самого пояса и невольно отшатнулся. Крепкие мужчины, тренированные и сильные, отвели глаза. Зрелище трудно было вынести даже сотруднику полиции. Тело Агнии было изувечено. Через ее груди были насквозь продеты стальные кольца, на которых закреплены взрывные пакеты гроздьями. Чтобы они прилегали плотно, другая пара колец, продетая сквозь живот, держала их снизу. Взрыватель находился в тонкой стеклянной трубочке. Достаточно не сильно ударить по нему кулаком. Взрыв будет чудовищный. Вокруг ран на теле девушки запеклись сгустки крови. Потеки размазались по телу. Даже если вытащить кольца, Агнию уже не спасти. Скоро перестанет действовать таинственное обезболивающее, и жертва умрет в страшных муках. Ванзаров хотел закрыть глаза, но они не закрывались. «Мои товарищи всегда боялись физических мучений», — сказала Агния. «Они были уверены, что не выдержат пыток. Бедняжка Аллард, из-за этого не смогла убить Трепова. Степа Балмашов, хоть и убил Сипягина, но смолодушничал, сам отдался в руки, стал просить для себя смертный приговор. Я тоже боялась, но преодолела себя. Теперь революционеры не станут бояться мучений. Они их не почувствуют. Мне не больно. Я ничего не боюсь. Ратаев, как я мечтала убить тебя! Губернаторы, министры, это все глупость. Убивать надо опасных врагов. И я решилась. По-другому до тебя не добраться. Ратаев вполне овладел собой. «Держать крепко», — приказал он, — «чтобы не шелохнулось». Он обернулся к Ванзарову. «Родион Георгиевич, вам здесь больше делать нечего. Прошу оставить нас и не делайте глупостей». Ванзаров почувствовал, как в его локоть вцепились чьи-то пальцы. Ему не было больно, но Лебедев не отпустит. Больше ничего сделать нельзя. И оставаться нельзя. Он позволил себе еще раз взглянуть на Агнию. Она медленно закрыла глаза, медленно открыла. Так она прощалась с Ванзаровым. И хоть Ванзаров ничего не чувствовал, эта пытка была хуже раскаленного железа или иголок под ногти. Он заставил себя уйти. Уже находясь у дверей, закрытых и все равно осаждаемых публикой, он услышал тихий хлопок. Лебедев крепко толкнул Ванзарова в спину, чтобы не смел останавливаться. «Держите себя в руках!» — строго приказал он. «И чтоб ни звука!» «Негодяи!» «Тихо! Не оборачиваться!» Они вышли на площадь. Ярко светило солнце, небо горело аквамарином, дамы, не попавшие на концерт, прогуливались под зонтиками. Оркестр пожарной команды рассаживался на раскладных стульчиках. Сыровяткин шел им навстречу. Вид у полицмейстера был не боевой и не праздничный, а совершенно потерянный. «Родион Георгиевич, что ж теперь? Как?» «Теперь, Константин Семенович, мы с вами убийцу возьмем», — ответил он, пошел сквозь гуляющую публику и ловил ее осуждающие взгляды. И ничего не чувствовал.